По случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, 8 мая ему прислал поздравительную телеграмму председатель Монгольской народной революционной партии Инх Баяр. Адресант шлет Ким Чен Ыну горячие поздравления и желает корейскому народу развития, процветания, счастья и благ.